Стены Вавилона. Старый угрюмый воин Банзар стоял на страже у прохода, ведущего к древним стенам Вавилона. Наверху доблестные защитники вели бой, сдерживая натиск врага. От них зависело существование этого великого города сотнями тысяч жителей. Из-за стен доносились рев атакующих армий, крики множества людей, топот тысяч лошадей, оглушительный гул таранов, бьющих в бронзовые ворота. На улице у ворот стояли копьеносцы, готовые защищать вход, если ворота рухнут. Их было мало. Основные войска Вавилона находились со своим царем далеко на востоке, в великом походе против эламитов. В их отсутствие нападения на город не ожидали, поэтому силы защитников были невелики. Неожиданно с севера налетела огромная армия ассирийцев, и теперь стены должны устоять, иначе Вавилон обречен. Около Банзара собралась толпа людей с белыми перепуганными лицами. Они ждали новостей с поля боя. С затаенным трепетом они смотрели на поток раненых и мертвых, которых выносили или выводили по проходу. Здесь шли основные бои. 3 дня враг кружил вокруг города и внезапно бросил все силы против этого участка стены и этих ворот. Стоя наверху стены, защитники стрелами и кипящим маслом отбивались от нападавших, которые карабкались по лестницам и стремились вверх на подъемных платформах, а если кому-то удавалось добраться до верха, кололи их копьями. На защитников тысячи вражеских лучников обрушили смертоносный шквал стрел. У старого Банзара была лучшая точка обзора для того, чтобы знать все новости. Он находился ближе всех к месту сражения и первым узнавал о каждой отбитой атаке взбешенных врагов. К нему протиснулся пожилой лавочник с трясущимися руками. «Скажи мне, скажи!» — умолял он. «Они же не пройдут. Мои сыновья воюют с нашим великим царем. Некому защитить мою старую жену. Мои товары, они же все украдут. Еда, ничего не оставят. Мы старые, слишком старые для того, чтобы защищаться, слишком старые, чтобы становиться рабами. Мы будем голодать, мы погибнем. Скажи мне, что они не смогут прорваться». «Успокойся, добрый человек», — ответил страж. «Стены Вавилона крепки. Возвращайся на базар и скажи жене, что стены защитят вас, и все ваше имущество так же надежно, как они защищают богатые сокровища царя. Держись ближе к стенам, чтобы пролетающие стрелы не поразили тебя». Когда старик отошел, его место заняла беременная женщина с ребенком на руках. «Какие новости сверху, солдат? Скажи мне правду, чтобы я могла успокоить моего бедного мужа. У него жар от страшных ран. Он лежит, но хочет надеть доспехи и взять копье, чтобы защищать меня и ребенка, которого я жду. Жестокой, — говорит он, — будет месть врагов, если они прорвутся в город. Не волнуйся, ты мать, и скоро снова станешь матерью. Стены Вавилона защитят тебя и твоих детей. Они высокие и крепки. Разве не слышишь ты крики наших доблестных защитников, когда они льют кипящее масло на головы врагов? Да, слышу. А еще я слышу грохот таранов, которые бьют в наши ворота. Возвращайся к мужу. Скажи ему, что ворота крепки и устоят перед тараном. Еще скажи, что всех, кто пытается взобраться на стену, ждет удар копья. Поспеши. Будь осторожна и прячься за домами. Банзар отошел в сторону, чтобы освободить проход подкреплением с тяжелым вооружением. Когда они, гремя бронзовыми щитами и тяжело ступая, прошли мимо, маленькая девочка дернула его за пояс. «Скажи мне, пожалуйста, солдат, мы в безопасности? — взмолилась она. «Я слышу ужасные звуки. Я вижу людей, истекающих кровью. Мне так страшно. Что будет с нашей семьей, с мамой, младшим братом и малышом?» Старый служака моргнул и выпятил подбородок, глядя на девочку. «Не бойся, малышка», — успокоил он ее. «Стены Вавилона защитят и тебя, и маму, и младшего брата, и малыша. Именно ради безопасности таких, как ты, великая царица Семирамида построила их более 100 лет назад. Никому еще не удавалось сквозь них прорваться. Возвращайся и скажи матери, младшему брату и малышу, что стены Вавилона защитят их, им нечего бояться». День за днем старый Банзар стоял на своем посту и смотрел, как подкрепления поднимаются по проходу, остаются наверху и сражаются, а потом спускаются ранеными или мертвыми. Вокруг него постоянно собирались толпы испуганных горожан, жаждущих узнать, устоят ли стены. Всем он отвечал с достоинством старого солдата: «Стены Вавилона защитят вас». 3 недели и 5 дней продолжалась ожесточенная атака с редкими затишьями. Все тверже и мрачнее сжимал челюсти Банзар, глядя, как по проходу позади него, мокрому от крови многих раненых, сплошным потоком идут вверх солдаты, а потом, спотыкаясь, бредут обратно. Каждый день тела убитых противников складывали в кучи перед стеной. Каждую ночь их отвозили и хоронили товарищи. На 5-ю ночь 4-й недели шум снаружи внезапно стих. Первые лучи дневного света осветили равнину, и все увидели огромные клубы пыли, поднятые отступающими войсками. Громкий крик разнесся над стенами. Ошибиться было невозможно. Его повторили войска, ждущие за стенами. Подхватили горожане на улицах. Он пронесся над городом с силой урагана. Люди выбежали из домов. Улицы заполнила пульсирующая толпа. Сдерживаемый неделями страх нашел выход в диком хоре радости. На высокой башне храма Ваала вспыхнуло пламя победы. В небо взметнулся столб голубого дыма, разнося радостную весть во все концы. Стены Вавилона вновь отразили могущественного и жестокого врага, вознамерившегося разграбить его богатые сокровища, опустошить город и поработить его жителей. Вавилон выживал век за веком, потому что был полностью защищен, иначе и быть не могло. Стены Вавилона были ярким примером стремления человека к защите. Оно заложено в человеческой природе. Сегодня оно так же сильно, как и в прежние дни, но теперь у нас есть лучшие и более совершенные способы добиться той же цели. Сейчас мы можем спрятаться за неприступными стенами страхования, сберегательных счетов и надежных инвестиций и защитить себя от неожиданных трагедий, которые могут войти в любую дверь и расположиться в любой гостиной. Мы не можем позволить себе остаться без надежной защиты.